Это соната Надхама. Сам собой напрашивается вывод о том, что все живые существа должны вернуться домой, к Богу, чтобы наслаждаться жизнью в соната Надхаме, вместе с санатана Пурушей или Пурушоттамой, Господом Шри Кришной. Им не следует гнить в этом жалком мире и влачить исполненное страдание материальное существование. В материальных мирах, даже на Брахмалоке, нет счастья, поэтому только неразумные люди мечтают достичь более высоких планет материальной Вселенной и предпринимают попытки к осуществлению этого. Кроме того, неразумные люди принимают покровительство полубогов, но благо, даруемые ими, не вечны. Таким образом, их религиозные принципы и приобретаемые на этом пути блага временны. Разумный же человек, отказавшись от любой деятельности, совершаемой под вывеской религии, ищет прибежище у верховной личности Бога. И тогда всемогущий Отец всегда и во всем защищает его. Следовательно, санатана Дхамма – это путь бхакти-йоги, идя по которому можно познать вечного санатана Господа и его вечную санатана обитель. Только этим путем можно вернуться в духовный мир, санатана Дхамму, и принять там участие в вечных санатана играх. Ныне и впредь последовательные санатана Дхаммы будут соблюдать эти принципы, оставаясь верными духу Бхагавад-гиты. Ничто не помешает следовать этим вечным принципам. Даже не очень просвещенные личности могут вернуться к Богу. Так учит Шримад Бхагаватам и сам Верховный Господь в Бхагавад-гите. И нужно дать человечеству шанс воспользоваться этой возможностью. Бхагавад-гита была поведана на земле Бхарата-варши, поэтому на каждом индийце лежит ответственность за распространение послания истинной санатана-дхармы по всему миру. Это особенно необходимо теперь, когда заблудшее человечество страдает во тьме материализма. Изобретя с помощью своей так называемой науки атомную бомбу, оно находится на грани уничтожения. Однако санатана-дхарма укажет людям истинную цель жизни, и распространение ее принесет им благо.